Лев Кассиль. Портрет огнем. Я сидел у самой воды, возле маленького каменного волнолома. Сложенный из грубых камней, он в штормовые дни защищал санаторный пляж от разрушительных ударов прибоя. Отсюда обычно прыгали в море наиболее яростные наши купальщики. Было это осенью 1944 года в Сочи. Война уже далеко ушла от наших черноморских берегов, и тут, в санатории, отдыхали, заканчивали поправку после лечения в госпитале раненые генералы и офицеры. Санаторий уже успели отремонтировать. Жизнь в нем подчинялась обычному, еще до войны установленному распорядку. Но радиоприемник не выключали до самой поздней ночи, чтобы прослушать свежую оперативную сводку. А на пляже, полузанесенные песком, еще валялись расколотые бетонные вазоны и громоздились пористые глыбы известняка. Их год назад разворотило взрывом торпеды, угодившей в стенку набережной. Я сидел на одной из этих, уже обточенных морем глыб, и смотрел на закат. На пляже никого не было, только на белых галышах неподалеку от меня лежала забытая кем-то из купальщиков большая мохнатая простыня. Я встал с камня и направился к ней, чтобы отнести сестре-хозяйке казенное добро. Но, наклонившись, увидел, что на пушистой, похожей на густой мох материи, вышита в углу метка, красная буква «Я». Значит, кто-то из купавшихся забыл на пляже свою собственную, а не санаторную простыню. Тут я заметил, что из-под простыни видны огромные растоптанные сандалии, фасоном и размерами своими напоминающие ковши экскаватора. Теперь стало ясно, что все это хозяйство забыл на берегу полковник Ярчук. Он всегда ходил купаться со своей простынёй, и только ему, бывшему чемпиону и рекордсмену по тяжелой атлетике, гиревику-тяжеловесу, были по ноге эти непомерные сандалии. Приподняв простыню, я обнаружил под ней аккуратно сложенную пижаму и легкие парусиновые брюки. Это уже показалось мне странным. Не ушел же отсюда полковник, раздетый и босой. Я вскочил и огляделся. Никого кругом не было. В этот час уже не купались. Пустынное море, по которому пошли холодные фиолетовые тени и розовато-стальные плёсы, казалось заснувшим. Я не на шутку встревожился. В полковнике Ярчуке давно уже замечали некоторые странности. Этот огромный, могучего сложения человек и в жаркие дни ходил, подняв отложной воротник пижамы. По вечерам надевал китель с чрезмерно высоким стоячим воротом. Он не жарился с нами на пляже и купался в одиночку, где-то в стороне ото всех. Я уже собрался было бежать в санаторий, чтобы поднять тревогу. Как вдруг за моей спиной у конца волнореза, не очень далеко вдававшегося в море, что-то забурлило, зафыркало, и, оглянувшись, я увидел, как поверхность моря вспучилась, закипела, раздалась, словно со дна моря поднялся вулканический остров. Вокруг него разбежались по спокойной глади моря кольца волночек. Показалась голова в красной резиновой шапочке. Потом исполинские плечи, и из моря вышел полковник Ярчук. «Фу ты, чёрт! Сердито отплёвывался и бормотал он, шагая к берегу, бурно взрывая воду и гоня за собой завивающиеся в ней воронки, чем-то похожие на Гулливера, волочащего за собой флот блуфисканцев. «Я из-за вас уже полчаса не вылезаю, за молом плавал. Ну, идите». «Идите отсюда! Чего смотрите? Не люблю!» Он вышел из моря, ступил на камни, обжал на бедрах сморщенные плавки. А по груди, по великаниям плечам его, похожим на склоны широкой дюны, бежали и газили струйки. И долго еще обильно текла с него на камень вода. Так много моря приняло на себя его просторное тело. Да, природа наделила полковника редкостным сложением. Мышцы неохватные груди ходили, как кованные створы ворот. Смуглые ноги, тонкие в лодыжках и могучие в икрах, напоминали глиняные амфоры. А когда он, стряхивая с себя брызги, помотал кистями мокрых рук, от локтя к плечу мгновенно заметались шаровидные молнии бицепсов. Но другое поразило меня в полковнике. Он уже давно обернулся в простыню и, крякая, растирался ею, а я все смотрел на него, ошеломленный тем, что успел разглядеть. Никогда не представлял я себе, что тело полковника хранит следы таких удивительных ранений. Его огромное тело было опалено, иссечено, поковеркано с обоих боков, причем лицо, шея, спереди и грудь, внутренние стороны ног и рук непонятным образом оставались совершенно чистыми. Зато по внешним ободам тела, от мочки уха до плеча, от плеча по тыльной стороне рук до мизинца, от бедра до щиколотки, все справа и слева было в глубоких ссадинах, ожогах, шрамах. Полковник уже успел загореть во время своего отдыха в санатории. Тело его было смуглым, но в заживших рубцах, там, где свежая наросшая кожа не принимала солнца, она огненно алела. А под кожей будто роились во множестве сине-зеленые мурашки пороха и мелких осколков. Казалось, что какая-то злая рука огнем и крашенным железом тщательно обвела все тело полковника по контуру, как обводят силуэты на плакатах. Особенно поразило меня, что следы всех этих ранений с непостижимой точностью расположились лишь по краям тела. Что это? Дикая татуировка или отметины какой-то адской изощренной пытки? Полковник заметил мой взгляд, хмуро посмотрел и отвернулся. Что, отметины мои считаете? Да, расписан обстоятельно, на совесть. Если так любопытствуете, могу и пояснить. Вы видите перед собой, так сказать, портрет, вернее, тень Васи Петрова, Василия Степановича Петрова, лейтенанта. Всякие случаи бывают на войне, но не знаю, был ли с кем-нибудь еще подобный. Покурите есть у вас? Я-то свои наверху забыл. Мы сели на камень, закурили. Что я был командиром авиадесантного полка, начал он, вы знаете. Я вам кое-что рассказывал, а Петров был у меня адъютантом. С осени 41-го года мы с ним сошлись, и я уж его от себя не отпускал. Чудесный был парень, домовитый, заботливый сибиряк, преданный удивительно. Ну, правда, я его один раз выручил. Он ногу сломал, неудачно приземлился с парашютом. Так я его через фронт 5 километров на себе... Ну, это, в общем, деталь, я не об этом. Так вот, о Васе Петрове. Очень он ко мне привязался, ни на шаг не отходил. Прямо даже ныды дал иной раз своей заботой. А парень был спортсмен, ростом с меня, сантиметр в сантиметр. Корпусом, правда, немного пониже, костью легче, да и весь чуть поизящнее. Только один был изъян. Левое плечо ниже правого. За партой в детстве, видно, криво сидел. Так вот, пошли мы в один рейд, прыгнули за линию фронта, куда нам полагалось. А вышло неудачно. Обнаружили нас немцы. Ну, мы, как полагается, круговую оборону держали, а потом проскочили. Залегли. Тихо вокруг нас стало. Я подождал. Нет, как будто никого. Поднялся во весь рост, чтобы осмотреться. Ну, а фигурка у меня довольно достопримечательная. Меня и шарахнули миной откуда-то из леска, почти прямой наводкой. Я и сообразить не успел, что и как. Только увидел в нескольких шагах перед собой, как ахнуло огнем, и в тот же миг закрыло меня всего что-то высокое, темное. Грохнуло все вокруг, оглушительно, обожгло, слева и справа. Зажмурился... Чувствую, что-то привалилось ко мне. Открыл я глаза и вижу. Лучше бы не видел этого. Ярчук резко повел плечами, плотнее завернулся в простыню. Вижу, понимаете, валится мне под ноги мой адъютант. Я схватил его за локти, чтобы поддержать. Сам испытываю странную боль. Щипки и уколы, словно кусачками, меня рвут со всех сторон. Слышу, кричат мне. «Товарищ полковник, вы ранены, везде кровь на вас». Я упал, но Васи Петрова из рук не выпустил. Только вижу, что он уже у меня в руках покойник. Весь бедняга пробит. Все лицо, вся грудь изорваны. Гимнастерка в клочья. Ремни наплечные перебиты. Только тогда понял я, что вышло. Понимаете, что он сделал? Когда угодила мина, он успел кинуться передо мной, навстречу взрыву. Вскочил с земли, спиной ко мне, лицом к смерти, и все, что мне причиталось, весь заряд, весь густой конус осколков, весь огонь на себя принял в упор. А меня заслонил собой. Видите, только по касательной меня задело. Лишь те осколки, что его, облетели. Я говорил вам, что Петров был роста со мной одинакового, но в плечах поуже, сложение полегче. Вот, можете убедиться, все это на мне отпечаталось в точности. Ярчук встал с камня, подошел ко мне вплотную. Сбросил простыню, расправил плечи, закрыл ими полгоризонта. «Левое плечо у него, я уж говорил, пониже было», — продолжал он. «И у меня тут слева плечо больше задето, по контуру обведено. Знаете, как ребята руку положат на бумагу и обводят карандашом? Спас меня человек, и на мне свой портрет отпечатал, словно на память. Так и ношу на себе. Уже-то не слиняет». Вот, не люблю только, когда расспрашивать начинают. Я еще раз взглянул на полковника. Он стоял передо мной, вытянувшись во весь свой огромный рост. И показалось мне, ясно проступил на его могучем теле, огнем обведенный, врезанный железом, порохом протравленный, силуэт того, кто заслонил с собой сердце командира и друга. Стал лицом к смерти и принял разрыв на себя. Я подумал тогда, что так вот и на всей нашей жизни, на всем, что уберегли, что отвоевали, навсегда останется отпечаток великого подвига тех, кто, прикрыв собой самое заветное, стал лицом к огню и принял его в упор на себя». Лев Кассиль. Портрет огнем. Читала Елена Федорив.